Андрей Белянин. Арк. Да чего же занимательная литература? Я взял труп за шиворот и двумя пальцами забросил его под лавку. Свой нож из спины этого ненормального можно забрать и позднее. Вряд ли на него кто-то всерьез позарится. Хозяин здешней харчевни, бывший наемник Трувор, друг моего отца, знает меня не первый год, а потому глупых вопросов не задает и с воспитательными нотациями не лезет. Вот счета он мне выписывает, будь здоров. Барыга какой-то. Дерется почти что родственника, как с титулованного лорда из богатой провинции. А мне, между прочим, и книжку дочитать некогда. А аркхи – немногочисленный народ, проживающий на северной окраине империи. Они отличаются высоким ростом, чудовищной силой, отталкивающей внешностью и полным отсутствием элементарных манер. Неотесанный аарх абсолютно неуправляем, кровожаден и подвержен необузданным страстям. Где-то как-то в чем-то буркнул я себе под нос, бросая косой взгляд в сторону входной двери. В нее как раз протискивалось двое массивных ребят с выразительными, как булыжник, лицами. Судя по немаленьким клинкам и чистенькой одежке, наверняка чьи-то телохранители. Лучше были просто наемниками. Наш герцог вечно с кем-то подвоевывает, и народу в приграничье толчется много. Лучше это в том смысле, что бойцы удачи – люди тертые, и со мной обычно не связываются, а вот телохранители... Я попытался вновь углубиться в чтение. Познавательные княженцы. Сами аархи живут кланами в пещерах или небольших деревнях. Они прирожденные охотники и воины. В большие города попадают редко, на государственную службу идут неохотно, потому что не ценят ни деньги, ни карьеру. Их примитивный ум не способен к созиданию. Высокое искусство и философские науки могут довести взрослого аарха до ярости, а ярость их не поддается описанию. Вот тут самую точку. Я вспомнил своего дядюшку Орна, который на площади перед императорским дворцом вышиб дух из одного чересчур умного офицера, громко назвавшего его вооружение альтернативно-эклектическим раритетом. И, кстати, правильно. Длинные фразы заставляют задумываться, был ли это намек, похвала или, наоборот, завуалированное оскорбление. Мир полон простых, внятных и удобных к применению слов. Зачем добровольно усложнять себе действительность? Быть может, в силу этого один арк в бою стоит десятка опытных рубак, уже хотя бы потому, что не тратит время на громоздкие боевые кличи и дурацкие вопросы, типа «Я вас не сильно задел?» или «Вы точно намерены меня убить?» Хорош бы я был, к примеру, вежливо уточняющий, вон хоть у того самоубийцы под столом. Вам не очень мешает мой нож в спине? Кстати, дочитав, не забыть забрать нож. Аархи едят руками, пьют, не зная меры, но не пьянеют. Ибо пьяного аарха еще никто не видел. Они по-своему верны слову и могут быть наняты для охраны караванных путей. Однако нанимателю стоит помнить о нескольких обязательных пунктах. Первое. Никогда не обманывайте аарха. Второе. Никогда не шутите с аархом. Ибо эти человекоподобные чудища напрочь лишены чувства юмора. «Вот сволочь!» Я возмущенно прихлопнул страницу ладонью. В харчевне мгновенно повисла безрадостная тишина. Молодой блондинистый господин, вошедший вслед за телохранителями, медленно повернул голову в мою сторону. «Упс! Кто-то опять понял меня неправильно. все зло от книг, это точно. Что эта грязная скотина делает в трактире? Я думал, в приличные заведения не пускают всякий сброд. Ну вот, начинается. Это он не о вас, молодой лендлорд, устало покачал головой Трувор. Как я его понимаю, последний ремонт здесь делали всего неделю назад, когда гвардейцы нашего герцога решили примерить мой килт мне же на голову. Трупов тогда не было, только инвалиды. Но у этого дворянчика целых два телохранителя, и ему явно не терпится испытать их в деле. А почему он вообще смеет повышать голос в моем присутствии? У нас в императорской столице давно не принято миндальничать с представителями расовых меньшинств. Ах, он еще и столичный. Тем более непонятно, зачем приперся в нашу глушь. Наводить свои порядки? Но ведь самое обидное, что встать, извиниться и уйти от этих идиотов подальше мне нельзя. Я же Арк, прирожденный воин, кровожаден, неуправляем в ярости и все такое, как в книжке написано. Закон запрещает драки и дуэли, сделал последнюю попытку владелец заведения. Дуэль — это привилегия людей благородных, наставительно отметил господинчик, бросая на стойку золотую монету. А драки не будет. Мои парни лишь освежат воздух в вашей милой ресторации. И сделают это быстро. Старина Трувор взял деньги и, отворачиваясь, пожал плечами. Хороший знак, значит, за все уплачено. И потом, мне ведь в конце концов совсем не обязательно их убивать. Можно просто кинуть об стенку. Собственно, так я и сделал. Самый шустрый из служак был либо глуп, либо недостаточно образован. В принципе, оба этих качества просто необходимы при приеме на такую работу. Поэтому подошел ко мне и начал с вопросов. Ну, сами знаете, типичный лексикон телохранителей. Чего расселся, почему не подстрижен, где маникюр, когда в последний раз умывался и так далее. Он лишь на минуточку запнулся об свежий труп у меня под ногами. Еще, помнится, успел сделать удивленное лицо и... Вот эту его заминку я решительно использовал и, демонстративно, не отрываясь от чтения, сгреб парня за поясной ремень и, раскачав над головой, одним движением кисти запустил в дверь. Кстати, не попал, что редкость. В смысле, не попал им в дверной проем. Этот идиот не вовремя взмахнул руками и, изменив траекторию собственного полета, предпочел вписаться головой в косяк. В принципе, не страшно, косяки в харчевне дубовые, да и башка у зеваки явно тоже. Но вот второй телохранитель, тоскливо зыркнув в сторону вскинувшего бровки хозяина, потянулся за мечом. «Это Аарк», — честно попытался предупредить его кто-то из завсегдатаев. «Ха, да я этих Аарков на чем только не вертел!» Он лихо изобразил в воздухе причудливую вязь молниеносных ударов, уподобившись сбрендившей ветряной мельнице. Мне понравилось. Я даже ему поаплодировал и кинул мелкую монетку к ногам. Любой умный человек сказал бы спасибо и ушел, правда? Этому чурбану мозгов не хватило. Видя, что я вернулся к книге, он заревел дурным голосом и кинулся меня рубить. Не отрываясь от чтения, я поднял левой рукой свободный столик и просто прихлопнул героя сверху, как вооруженную муху. Сразу стало очень тихо. Причем, знаете, хорошая такая тишина. Раздумчивая, неторопливая, настраивающая на мысли о вечном. «Но арки же неграмотные!» — возмущенно взвыл кудрявый дворянчик. Не поднимая глаз, я мысленно прикинул расстояние до этого всезнающего субъекта. В принципе, если запущу соседним табуретом вместе с тем, кто на нем сидит, то вроде бы... Нет, пожалуй, нет. При неудачном рикошете можно задеть стойку с бутылками, а такого мне даже Трувор не простит. Ссориться же с ним ни в моих и ни в его интересах. Я плачу по счетам всегда, это раз... И не во всякой харчевне тебе дадут спокойно почитать умную книгу. Это два. Серьезную литературу по-любому трудно достать. Так что с энциклопедией мне крупно повезло».